Многие ослепшие продолжают писать при помощи транспаранта с скорописью. Чтобы сохранить навыки плоского письма, надо постоянно упражняться в нем. В последние годы на Украине в ряде школ слепых организованы факультативы по машинописи. Выпускники Львовской и Харьковской школ слепых используют приобретенный опыт печатания во время учебы в высших учебных заведениях. Не всем незрячим необходимо умение пользоваться плоским шрифтом, но наличие у слепых возможности самостоятельно писать способствует самоутверждению личности, упрочению их жизненной позиции, повышению общеобразовательного уровня. Слух в системе средств компенсации дефектов зрения. Слух имеет большое значение в различных видах деятельности инвалидов по зрению. В исследованиях, посвященных изучению психологии незрячих, приводятся интересные данные о том, как инвалиды по зрению используют слух в различных жизненных ситуациях. Слух частично компенсирует отсутствие или значительное поражение зрения. Особенно отчетливо это проявляется в пространственной ориентировке незрячих. По звуку они определяют тип транспортных машин, их местоположение, направление движения, наличие пешеходов, их количество и так далее. При этом они не только анализируют звуки, издаваемые различными объектами, но и сами создают определенный звуковой фон, который способствует лучшей ориентировке в пространстве, щелчки пальцами, удары тростью и так далее. Слух позволяет незрячим определять размеры предметов и помещений, материал, качество и режим работы различных механизмов, что имеет важное значение для производственной деятельности. Овладевая пространством по общим закономерностям ориентировки, некоторые преимущественно используют осязательные сигналы, другие — запахи, третьи — звуки и так далее. Таким образом, у каждого человека складывается стереотипный способ ориентировки в пространстве. В последние годы созданы специальные тифлотехнические приборы, которые преобразуют световой поток, излучаемый различными предметами, в звуковой сигнал. Основой подобных приборов является фотоэлектрический сигнализатор. Зарегистрировав изменение светового фона, он подает сигналы различной высоты. Пользуясь таким прибором, незрячий может самостоятельно выполнять лабораторные работы, связанные с применением вольтметров, амперметров, термометров, определять границу жидкости в стеклянной посуде и так далее. Такими приборами уже оборудованы физические и химические кабинеты в школах слепых, что позволяет повысить эффективность учебного процесса. Особенно перспективно, на наш взгляд, применение фотоэлектрических сигнализаторов для пространственной ориентировки инвалидов по зрению. Уже созданы образцы подобных приборов. Они монтируются в трости, очки, звуковой сигнал подается через наушники. После определенной тренировки незрячие могут определять по звуковому сигналу наличие препятствия, расстояние к разным объектам. Ориентировка в пространстве — сложная познавательная деятельность. Ее эффективность обеспечивается взаимодействием различных психических процессов и органов чувств человека. Чтобы самостоятельно найти определенный объект в пространстве, незрячему необходимо воспринять и логически обработать разнообразную информацию — осязательную, звуковую, обонятельную и так далее. В этом процессе принимает участие представление, память, мышление и воображение. Используя весь арсенал познавательных средств и возможностей, инвалид по зрению может ориентироваться в сложных пространственных ситуациях. Тифлоприборы для пространственной ориентировки имеют много положительных качеств, но тому, кто пользуется ими, сложнее распределять внимание и, следовательно, воспринимать различные сигналы окружающей среды. Прислушиваясь к звуковым сигналам фотоэлектрического прибора, оповещающим лишь о наличии препятствия, незрячий плохо различает осязательные, обонятельные и другие характеристики пространства. Сужается также диапазон восприятия окружающих звуковых сигналов, речь, звуки шагов, шум моторов и так далее. Все это отрицательно сказывается на качестве ориентировки. Если по поводу использования фотоэлектрических приборов еще бывают дискуссии, то применение различного рода звуковых маяков